Часть третья. Когда все затихло, Нильс осторожно вылез из-под груды щепок. Бронзового и след простыл, а на востоке из-за леса мачт вырывались красные лучи восходящего солнца. Нильс с грустью посмотрел на кучу обломков. Это было все, что осталось от деревянного. «Да, не промахнись, его величество, и моим бы косточкам тут лежать», — подумал Нильс. «Бедный Розенбум, если бы не я, проскрипел бы ты, наверное, еще годик-другой». Нильс бережно собрал разлетевшиеся во все стороны щепки и сложил их вместе ровной горкой. Построив памятник своему погибшему товарищу, Нильс побежал к воротам. «Не опоздать бы мне!» — с беспокойством думал он, поглядывая на светлевшее небо. «Пока я разыщу ратушу, солнце, пожалуй, совсем взойдет. А вдруг Мартин и в самом деле улетит без меня?» Он выскочил за ворота и побежал по улицам, стараясь припомнить, где он плутал ночью. Но утренний свет все изменил. Все выглядело теперь по-иному, и Нильс ничего не узнавал. Он свернул в один переулок, в другой, и сам, того не ожидая, выбежал прямо к ратуше. Не успел он отдышаться, как перед ним уже стоял Мартин. «Ну, сегодня ты молодец. Послушался меня, далеко не ходил», — похвалил его Мартин. Нильс ничего не ответил. Он не хотел огорчать своего друга. Когда стая пролетала над площадью, Нильс посмотрел вниз. На высокой каменной тумбе стоял Бронзовый. Видно было, что он очень торопился и поспел на место в самую последнюю минуту. Камзол его был расстегнут, треуголка сбилась на затылок, а палка торчала под мышкой. «Прощайте, ваше Бронзовое Величество!» — крикнул Нильс. Но Бронзовый молчал. Может быть, он не слышал? А если и слышал, все равно ничего не мог сказать. Ночь прошла. Начался новый день.